вы воспринимаете это как идею какую-то, как концепцию, и начинаете ее притворять в жизнь, то это никакого смысла не имеет, потому что это как идея. Это должно фактически произойти. Это должно фактически произойти в сознании. Потому что если это еще одна идея, у вас так много идей, вы их берете как идею, вот я смотрящий, я понял это, и вот тот, кто смотрит, тот, кто судит, он еще раз воспринял, услышал это и попытается это сделать. Это бессмысленно, потому что сущность, которая пытается делать, она сохраняется. И пока она есть, сохраняется это деление в сознании. And freedom from emotion does not mean that you are rude, you are rough, you are rustic. On the contrary, you are so sensitive, so ecstatic, so loving. И вот свобода, которая наступает от этой сентиментальности или этой психологической проблемы, она совсем не означает, что вы будете грубым, нечувствительным или каким-то это. Наоборот, проявляется чувствительность, естественная чувствительность и проявление как бы чувствительности и чувств, тонкости восприятия и любви. Это вот истинное состояние. Вот оно тогда проявляется, когда нет этого деления, и когда не проявляется вот эта естественная чувствительность, чуткость и любовь.